Короткие рассказы для детей. История 174. Кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное. Послание к Ефесянам, 4 глава, 28 стих. Во время цветения розы распространяют приятный, душистый аромат. Вот стоят четверо детей, две девочки и два мальчика. Гавриил шепчет Людвигу что-то на ухо. Они украли несколько роз. Дома отец спросил Людвига: «Откуда у тебя эти розы?» «Господин Гольцман подарил мне их». «А ну-ка, подойди ближе, Людвиг. Откуда у тебя эти розы? Что же ты молчишь?» Людвиг покраснел до ушей. «Ну, ты скоро будешь говорить?» «Господин Гольцман подарил мне их», — повторил он, заикаясь. Отец взял его за руку и притянул к себе. Глаза его, обычно добрые, потемнели от гнева. «У господина Гольцмана нет роз. Людвиг, скажи честно, откуда у тебя эти цветы?» Маленький обманщик начинает плакать и во всем признается. «Подумай, мой мальчик, — говорит отец, — недавно твой друг Гавриил забрал у тебя мяч. Хорошо это было?» «Нет, папа. Когда ты спросил Гавриила, где мяч, он хотел тебя обмануть и сказал, что ты сам уронил мяч в пруд, хотя ты видел мяч у него. Тебе это понравилось?» «Нет». «После этого ты пришел ко мне расстроенный и попросил меня наказать Гавриила, потому что он такой противный мальчишка и обманул тебя. Я сказал тебе: Людвиг, проси Бога, чтобы ты сам не впал в такой грех. Вчера ты мне рассказал, что вы в школе учили 10 заповедей. Помнишь, как гласит 7-я заповедь? Не кради», — повторяет отец с расстановкой. Людвиг начинает горько плакать. Отец положил ему руку на плечо и сказал: «Важно, чтобы ты сознался в своем грехе и попросил у Бога прощения. Наш Небесный Отец возложил все грехи наши на Сына Своего Иисуса Христа. Он страдал на кресте, чтобы мы получили мир и прощение грехов». Людвиг целует отца, они молятся вместе, и мальчик радуется, что теперь снова все в порядке. А теперь мы будем молиться. Поблагодарим Иисуса за то, что Он все наши грехи вознес на Голгофский крест. Попросим Его простить нам грехи наши, как и мы прощаем должникам нашим.